Лориарин сейчас примет. Соблаговолите подождать пару минут». Рошер и Яна даже не успели устроиться в креслах. «Четырехликий! А неужели здесь Инархиро? А глазам своим не верю!» Друзья развернулись, и Яна почувствовала, как пол дрогнул под ее ногами. «Раш!» Она всегда думала, что это просто преувеличение. Считала, что авторы книг лгут, что такого не бывает, а если и может быть, то уж точно не с ней. Серьезной и достаточно умной девушкой. Но напротив стоял самый красивый мужчина из всех, кого она когда-либо видела. Даже Диалат казался бы рядом с ним грубоватым, а Ланист — слащавым хлыщом без тени вкуса. Этот же... Средний рост ничуть не мешал мужчине взирать на всех, включая Рошера, сверху вниз. Черные локоны спускались на плечи красивыми волнами. На бледном лице светились пронзительно голубые глаза. Совершенные черты лица, высокий лоб, прямой точёный нос, брови в разлет, идеально очерченные губы говорили о несомненно знатном происхождении, а тонкая кость только подтверждала этот факт. Незнакомец был красив, но это была красота истинно мужская, убийственная для женщин. И Яна не стала исключением. А Аша предупреждающе рыкнула, но в кои-то веки подруга оставила ее призыв без внимания. Рошер прищурился. Он-то не был внезапно влюбившейся девицей, а потому видел и дорогую одежду, и изукрашенное золотом оружие, и делал выводы. Трайши, безусловно, из тех, которым не приходится марать руки, у них всегда есть исполнители. Только вот что его занесло в Долинар? И что он Нархиро не видел? Что он мог найти в Таяне и чем это грозит? Ох, Раш! Рошер пригляделся к подруге и едва не охнул. Это же не то, о чем он подумал. Только не любовь с первого взгляда. Четырехликий, смилуйся! И ведь знает стервец, какое впечатление производит на женщин. Это Яна не видит, а Рошеру заметны и глубливая ухмылка, и недобрые искорки в глазах. Прости, малышка. Рошер чуть перенес центр тяжести и склонил голову перед Трайши. Сатравайст к вашим услугам, Трайши. Ландар. Трайши, Ландар. Рошер завершил поклон и чисто случайно наступил Яне на ногу. Всем весом. Так что Нархиро очнулась от розового дурмана быстро и качественно. Чувство восторга и головокружения никуда не исчезли, но проявились уже не так явно. Трайши на Крист Ландар. А как зовут эту очаровательную девушку? Лайри Лесрикер, представил Яну Рошер. Яна уже очнулась достаточно, чтобы королевским жестом подать мужчине руку. Восхищен. Накрист приложился поцелуем к тонким пальчикам. «Позволено ли мне узнать, что Нархиро делает так далеко от родного леса?» Яна почти не соображала, но кокетство родилось раньше девушек. «Это долгая история, Трейши!» «Но вы же расскажете мне ее. «Прошу вас, Лайри!» Голубые глаза завораживающе смотрели прямо в душу Таяны. «Расскажет!» Согласился Рошер, разрушая волшебство. «Только сначала дело, да, Яна?» А Аша скользнула тенью между Трайши и его жертвой, при этом умудрившись прогуляться всем весом по его сапогам. Обоим. Волчица не Рошер, на мелочи не разменивалась. Трайша зашипел сквозь зубы, выпуская руку жертвы своего обаяния. «Да?» Яна с трудом отвлеклась от этих глаз, но выучка брала свое. Хранитель знаний обязан себя контролировать, иначе как он будет их оберегать? Вот и отлично. Тогда мы к Лориарину, а потом уж... Рошер искренне надеялся, что высокородный куда-нибудь исчезнет за это время, но не тут-то было. Вы же не уйдете, не дав мне надежду, Лайри. Надежду? Прогуляться с вами под руку вечером по парку. Да, пожалуй. Этим вечером. Я могу заехать за вами? Я сопровожу Лайри в парк. вмешался Рошер. Брошенный на него взгляд был далек от любезного, но Рош не дрогнул. Яна его подруга, и уступать ее всяким там высокородным вот еще не хватало. «Полагаю, вы же не хотите скомпрометировать Лайри?» Тут же захлопал ресницами Рошер. «Приличная девушка, одна, в парке с мужчиной. Что люди подумают?» Кажется, Трайше не было дела до людей, но вопрос не допускал двойного ответа. «Да, пожалуй. А на закате?» «Я буду ждать, Лайри». «Замечательно». Рошер подхватил Яну под руку покрепче, чтобы не выдралась. «Яна, ты согласна?» «Да, сочту за честь». Яна говорила и тонула в этих голубых глазах, ясных, как небо. «К чему крылья, когда рядом с тобой такой мужчина? Или это и есть ее крылья? Лес великий, почему она смеялась над Айленой? Дурочка, если та испытывала такое же притяжение к Диалату?» Яна готова была бежать за этим мужчиной босиком, по горячим углям, хоть бы и на край света. Пусть только слово скажет. Позовет, посмотрит ласково. 100 раз стоило сбежать из леса ради этой встречи. Но Рошер не дал ей пообщаться. Подхватил под локоть, и через 5 минут Яна была в кабинете градоправителя. Трайше проводил друзей взглядом и усмехнулся. Первый шаг сделан. Да, женщины всегда такие женщины. Будь они хоть 3 Нархеро, хоть 4 Листер, все равно ни одна еще не устояла.